Глава 28. В тот же год, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господни, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Ихонию, сына Иакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского». И сказал Иеремия, пророк, пророку Анании, пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия, пророк: «Да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо свы и Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: «Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора царя Вавилонского через 2 года, сняв его свы всех народов». И пошел Иеремия своею дорогою. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо свы пророка Иеремии: «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце.